Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем рассказ о жизни одного из выдающихся белых генералов, белого рыцаря, как его называют, Владимира Оскаровича Капеля. Здравствуйте, Кирилл Михайлович! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот в прошлой программе вы рассказывали о том, как Владимир Оскарович взял на себя командование одной из дружин народной армии, да, которая довольно быстро разрослась в численности, и начав свои операции в июне 18 года с несколькими сотнями, там 300-400 чинов у него было, то после того, когда Капель взял Симбирск 21 июля 18 года, у него уже было 2 батальона, 2 кавалерийских эскадрона и 3 батареи. То есть, в общем-то, до 1000, я думаю, человек примерно. Вот, в его отряде. И как раз, да, вот конец июля 18 года, это очень важная дискуссия, которая будет потом сопровождать все белое движение и на Востоке, и на юге России, дискуссия о выборе главного операционного направления. А уже называли их капелевцы, тех, кто под командованием Капеля воевал? Я думаю, что да, потому что, видите, в гражданской войне личные качества человека, они имеют очень большое значение. Харизма должна быть у командира. То есть, в общем-то, ну, говоря современным языком, терминами, да, Капель кто такой вот на конец июля 18 года? Это один из ярких полевых командиров, как бы сейчас сказали, народной армии, которая еще только суждено превратиться в регулярную армию, да, и закончить процесс военного строительства. И во многом харизма Капеля не только, конечно, на его успехах, первых успехах покоилась. Да, я напомню, что за 2 месяца неполных из никому неизвестного, в общем, или почти никому неизвестного офицера... Подполковника. Да, подполковника. То есть, в общем, Капель добился успехов там, да, и под Сызранью, и Симбирск он взял, да. Все это на самом деле производило очень сильное впечатление. В чем, в общем-то, наверное, здесь, наверное, интересно поговорить о качествах Капеля, да. Вот, видите, гражданская война такой тип военачальников формировала, которые доказывали, что классические штабные линейки, карты, расчеты времен Первой мировой войны в гражданской войне совершенно не работают. А нужны те качества, которые нужны, в принципе, на любой войне, в том числе и на войне регулярной, на которой очень часто приносили в жертву правильным оперативным планам и стратегическому стратегии, там, оперативному искусству. Я имею в виду те качества, которые Антон Антонович Красновский, военный историк, называл суворовскими. Быстрота, стремительность, решительность. То есть, в общем-то, капелевские качества основные какие? Это правильно, умение правильно оценить ситуацию, то есть то, что Суворов назвал глазомир, найти правильное решение и быстро, решительно это решение осуществить. Вот применительно к концу июля 18 года Капель переигрывает своих противников на Волге, да, большевиков, не тем, что он... Хотя, конечно, его образование профессиональное, военное, там, академическое имело большое значение, но не в уровне культуры, не только в уровне культуры дело, там, в кругозоре, а в том, что он мыслит более широко, Владимир Оскарович. И вот это свое мышление довольно быстро претворяет в жизнь. Но, с другой стороны, нужно сказать, что, видите, успехи Капеля, которые следуют один за другим во второй половине лета, летом 18 года, они, эти успехи реалистичны, пока война носит все-таки еще региональный характер. Пока фронт составляет десятки, может быть, сотни верст, но не тысячи. Когда для какого фронта потребуются уже большие, огромные совершенно силы, чтобы можно было оперировать и маневрировать на там, тысячеверстном там, или многосоткилометровом фронте. То, что личные качества значат очень много. Если бы история не давала таких людей, которые могли повести за собой, которые приводили бы вот эту белую армию к победам, то, наверное, совсем по-другому бы повернулись некоторые события. То есть роль личности в истории, выдающейся личности, харизматичной личности, которой был Капель, безусловно, очень важна. В частности, это, наверное, можно подчеркнуть тем, что за Капеля назначили награду за его голову красной, да. 50 тысяч рублей. Да, это, кстати, были даже в условиях инфляции не такие уж крошечные деньги применительно к лету 18 года. Видите, может быть, тут уже можно только предположить, так я скажу, я предполагаю, да, что Капель в силу своего образования, а военную историю он учил, в том числе наполеоновских войн и военную историю там, французской революции, очень тщательно в академии. Я думаю, что Капель понимал, что вот гражданская война, она разгорается, разрастается, расширяется с каждым днем. И выйти из нее победно, вылезти из этой войны можно будет только в том случае, если как можно быстрее ее закончить. Я думаю, что Капель на самом деле понимал, что если дать время большевикам укрепиться у власти, создать полноценную профессиональную армию, которую создавали им бывшие однокашники Капеля, преподаватели, военспецы и так далее, если дать большевикам время, то дело повернется скверно. Почему? Потому что у большевиков все преимущества централизованного положения. Белые действуют от окраин к центру страны, а центр – индустриальные промышленные районы, запасы старой русской армии, людские ресурсы крестьянских губерний средней полосы России и индустриальных районов в руках у большевиков. Узлы железнодорожные, соответственно, да, сходящиеся там, к одному центру, к Москве. Все это, так сказать, линии коммуникаций, сходящиеся к одному центру Москвы, все это в руках у красных. И поэтому Капель говорит, да, что победа в гражданской войне принадлежит тому, кто владеет наступательной инициативой. Но все время требуется наступать. Переход в оборону, откат в оборону, предпосылка разгрома. Поэтому Капель противоречит, да, планам Муча, оперативным, применительно к концу июля 18 года озвученным о том, что главным оперативным направлением должен быть Саратов. Капель говорит, нет, наступать нужно на Казань, оттуда на Нижний Новгород, а потом на Москву, и все. Вот. Ну, тут надо сказать, что у Капеля, конечно, были железные некоторые аргументы. Во-первых, в Казани было несколько подпольных организаций. А это было известно? Офицерских. Ну, Капелю, да. Во-вторых, в Казани был золотой запас России, эвакуированный в годы Первой мировой войны. Это тоже все знали. Да, но вот интересно, что из Самары, так сказать, в полемику с Капелем вступили. Там говорилось о том, что отвлечение сил на Казань будет иметь негативные последствия, 2 недели будут потеряны, план, так сказать, соответственно, на Саратов захлебнется, потом развитие операции на Саратов захлебнется, а это приведет к очень плохому положению для уральского казачества. Вот, линия «Удар на Казань растянет фронт, сил мало» и так далее, и так далее, и так далее. В общем, и в результате, ну, казанское направление было признано второстепенным, и была разрешена небольшая такая демонстрация до города Богородска. То есть, в общем, что Капелю вменялось? Он должен был обеспечить Симбирск, неприкосновенность Сибирска, как занять устье Камы и организовать там оборону. И все. Никакой больше самостоятельности. Ну и тут надо сказать, что, кроме того, над Капелем начальник наконец-то появился. Это был полковник Станислав Чечек, чешский офицер, храбрый, взлетевший, в общем, на самом деле из капитанов за несколько месяцев. В сентябре он уже генерал-майор. Это звание все у него чины гражданской войны получается? Да, конечно. Но Капель тоже получил следующий чин гражданской войны, стал полковником? Нет, ну понятно, но понимаете, Капель был подполковником кадровым, и, так сказать, соответственно, в июне 18 года, через несколько месяцев, по-моему, в сентябре 18 он получил полковника, если мне память не изменяет. А Чечек Станислав, будучи поручиком, за несколько месяцев взлетел до генерал-майора. И вот, значит, Станислав Чечек, он был назначен главнокомандующим объединенными русско-чешскими вооруженными силами Поволжья и Урала. А вот Капель 22 июля был назначен командующим действующими войсками Народной армии. И, в общем, он, так сказать, подчинялся Чечеку. Надо сказать, что отношения внутри вот этой всей военной структуры между разными лидерами были довольно сложными. Тут деталь еще заключалась важная в том, что, ну вот, Галкин, мой упоминавшийся полковник, да, он был назначен управляющим военным ведомством Камучана, то есть как бы в ранге министра. И Капелю нужно было и с Галкиным отношения выстраивать, и с Чечиком. Поэтому, в общем, все это принимало достаточно неоднозначный и сложный характер. Чечик, по идее, должен был подчиняться Галкину. Но дело в том, что поскольку он был чех, то превратился в достаточно самостоятельную фигуру. Ну вот надо отметить, что все-таки, наверное, процесс создания регулярной армии из полупартизанской был неизбежен. И в конце июля в Народной армии началась создаваться правильная структура. Вот эта Самарская дружина, которой командовал Капель, она была развернута в отдельную стрелковую бригаду, достаточно уже серьезную, то есть там было 2 самарских полка, первый, второй, 3 батареи, и она получила название стрелковой бригады особого назначения подполковника Капеля. И, в общем-то, общая численность достигла ее 3000 человек. Ну, это почти бригада, такая нормальная, да, 3000 человек, в принципе, это может быть уже бригада там, в идеале, конечно, до 5000, да, но, в общем, на самом деле для периода гражданской войны, для времени гражданской войны, когда очень часто численность воинских частей, соединений, подразделений не соответствовала их названиям, здесь, в общем, почти соответствовало. Ну и вот дальше, так сказать, соответственно, что можно сказать? В начале августа 18 года Народная армия насчитывалась, в общем-то, порядка 15 тысяч чинов при 100 орудиях и 350-400 пулеметов. С 350 человек, которые были у Капеля 9-10 июня 18 года, через два месяца довольно, в общем, приличный рост. Значит, северная группа Народной армии вела бои в районе Богородск-Симбирск, центральная группа по линии против Инзы и Пензы, южная в направлении Николаевска. 27 июля 1918 года в Симбирске происходит совещание, очень важное для судьбы Капель, совещание представителей русского чехословацкого военного командования, в котором участвует Капель, Лебедев, Фортунатов и чешский полковник Швец. Я говорил вот в начале этой программы, да, что, в общем, Капелю разрешили только ограниченную демонстрацию провести вот до Богородска. Никакой Казани. И обороняться в районе Камы, то есть пассивность. Капель говорит, нет, только наступать, только атаковать. И вот это совещание решает взять на себя такую ответственность и все-таки нанести удар на казанском направлении, имея целью овладеть городом Казанью. Причем это нужно было сделать довольно быстро, чтобы большевики не успели вывести из Казани золотой запас. Значит, какими силами располагают капелевцы, да? Ну вот было и у руководителя этой операции. Было решено, значит, силы Самарской бригады капелевской использовать и части 1-го чехословацкого полка. 3000 штыков, 300 сабель, 8 орудий, 6 пароходов, вооруженных, превращенных в такую импровизированные батареи плавучие. Ну и кроме того, силы сопротивления антибольшевистской офицерской организации, партизаны белые должны были поддержать капелевцев. 1 августа 1918 года, в четвертую годовщину начала Первой мировой войны, вот эти русско-чешские силы начинают развивать наступление вдоль берегов Волги. Они занимают станции Майка, Тетюши, Буинск, Спасск. 4 августа Капель выходит к устью Камы и уже, в общем, начинает угрожать Казани. Большевики имеют и значительные укрепления, и опираются на них, и имеют превосходство в силах. Но, тем не менее, совершенно поразительно, в течение двухдневных боев Казань взята. Казань взята. Очень важно то, что на сторону штурмующих перешла сербская сотня майора Благотича, которая находилась в Казанском Кремле. Ну, она рассматривалась как отряд интернационалистов. Но на самом деле, да, будучи православными людьми, крещенными, все, что там насмотрели в тылу большевиков и сербов, это вызвало отвращение. Благотич перешел на сторону сил сопротивления антибольшевистского. И вот эта сотня нанесла большевикам фланговый удар. Неожиданный, он, может быть, не такой сильный был, но именно неожиданный. Произвел такое шоковое впечатление. В общем-то, судьба Красной Казани была решена. Надо сказать, что это была, конечно, я думаю, наверное, вершина военной карьеры Капель. Он потом много еще будет должностей, постов занимать там и так далее, и крупными частями и соединениями командовать. Но вот этот поход на Казань, конечно, был совершенно уникальным событием, которое должны были, по идее, изучать в военных академиях. В прошлой программе, Марина Николаевна, вы сказали, что большевики называют Капеля маленьким Наполеоном. Да, на самом деле он действует как молодой Бонапарт, вот, или Суворов в итальянской кампании вот в конце 18 века. Быстрота, стремительность и готовность даже, в общем, на самом деле пренебречь приказом вышестоящего командования, исходя из принципа, который Суворов назвал «ближний видит лучше». Капель лучше видел, так сказать, от Симбирска, да, что можно сделать по направлению к Казани. Сразу же Капель приступает к разработке плана наступления на Нижний Новгород и дальше на Москву, тем более, что он рассчитывал, как ни странно, на помощь сормовских рабочих нижегородских, которые готовы были белых поддержать. Ибо, в общем, на самом деле настроение пролетариата было отнюдь далеко, не абсолютно пробольшевистское. Достаточно вспомнить, что в это же время на Камских заводах в Ижевске и Воткинске начинается знаменитое рабочее восстание антибольшевистское. Но, значит, из Самары кому четвергает это предложение? Эсеры говорят, что резервов нет, сил нет, Казань должна быть удержана собственными силами. Ну и в результате 9 августа бригада Капеля вся отзывается под Симбирск обратно из Казани, где, в общем-то, тяжелое положение сложилось. И в середине августа Капель наносит поражение большевикам под Симбирским, отбрасывая их, так сказать, соответственно, на 80 верст примерно более 100 километров к западу. Капель начинает разрабатывать план преследования отступающего противника, и ситуация под Казанью ухудшается. Он срывается из-под Симбирска, опять, так сказать, соответственно, возвращается в район Казани для операции под Свияжском, чтобы обеспечить североположение Казани. Но и, в общем-то, Капель видит, что падение Казани производит эффект детонатора. Выступают рабочие Ижевского и Воткинского завода. Открываются хорошие перспективы снабжения и увеличения сил народной армии. И, в общем, вот этот район, выход в район вот этих заводов, прорыв туда, так сказать, да, он бы мог совершенно фантастически увеличить белоантибольшевистские силы. Почему? Ну, потому что ижевцев там 15-20 тысяч, воткинцев тысяч, наверное, 5, я не знаю, может быть, там плюс-минус сколько-то, да. Но самое главное, что в Вятской губернии появляются многочисленные антибольшевистские крестьянские отряды, а они очень многочисленные, там тысячи человек. Потому что крестьяне возмущены хозяйственной и продовольственной политикой советской власти, которая просто напоминает откровенный грабеж. Но и вот получается так, что Камуч, он решительно всем вот этим планам Капеля противодействует, дает стоп-приказам. Но и тут можно, конечно, все на эсеров свалить, но на самом деле Тришкин кафтан получается. В одном месте затыкаем дыру, в другом, так сказать, ткань расползается. И у Николаевской под Сызранью и под Хвалынском части народной армии вынуждены в августе перейти к обороне. Большевики атакуют, наступают. Казань, она как бы предоставляла своей собственной судьбе, и резервы можно было искать только на местах. Лебедев потом позднее писал, да, «Население встретило нас с беспредельным восторгом. Железнодорожные рабочие образовали дружины против большевиков. Университет целиком примкнул к нам. Городское и земское самоуправление приняли участие в защите города». В течение нескольких дней на текущий счет фонда народной армии при Госбанке поступило 8 миллионов рублей пожертвований. Женщины образовали общество помощи народной армии. Они устраивали десятки питательных пунктов и на позициях, и в самом городе для солдат и населения. Состоятельные классы обложили себя добровольными пожертвованиями на народную армию в сумме свыше 30 миллионов рублей. Студенчество пошло в добровольческие полки. Офицерство сформировало 4 инструкторские батальона, где дралось в качестве рядовых. Крестьяне из окрестных деревень дали лошадей для народной армии. Понятно, что Казань же это бывший еще центр военного округа, там какой-то аппарат сохранялся, ну, военное училище было в царской России. Началась регистрация офицеров. Ну, тоже обратите, пожалуйста, внимание. Если большевики под угрозой насилия зарегистрировали 3000 офицеров, то вот на регистрацию белую явилось примерно в 10 раз меньше, 300-350 человек. Ну, вот были развернуты мобилизационные мероприятия, началась запись в добровольческие дружины, там рыли окопы, устраивали проволочные заграждения. 30 августа был подписан приказ Фортунатова и Лебедева о проведении мобилизации мужского населения с обязательным призывом на военную службу. То есть, в общем, на самом деле Казань готова была сопротивляться большевикам, перспективы были. Но, видимо, Камуч считал, что сил для того, чтобы развить те планы Капеля, совершенно перспективные, которые он выдвигал, не было. 20 августа 1918 года все русские и чехословацкие войска, которые были на Средней Волге, они были объединены вот в состав Полоцкого фронта Чечека. И фронт разделялся на войсковые группы: Казанскую, Симбирскую, Сызранскую, Хвалынскую, Николаевскую, Уфимскую, Уральскую, Оренбургскую казачьих войск. Две группы, Казанская и Сибирская, под общим командованием Капеля были. Надо сказать, что, конечно, были попытки сформировать корпус отдельный на территории Казани за счет казанских средств и ресурсов, в том числе даже, так сказать, там мусульман были готовы привлечь, но, к сожалению, бои в районе Казани большевики оценили падение Казани, Ленин сам лично этим вопросом занимался, поэтому бои под Казанью с второй половины августа, с 20-х чисел шли довольно упорно, и силы, которые могли быть обращены на формирование, все время отправлялись на фронт. Причем, кстати, я, например, хочу сказать, что большевистская авиация предприняла бомбардировку Казани. Вот на мой взгляд, причем вызвавшую довольно значительные человеческие жертвы, потому что бомбы бросались по принципу с аэропланов, куда бог на душу положит, в первую очередь в гражданские кварталы, потому что смысл был не столько в нанесении капелевцам каких-то потерь, сколько в устрашении. И, в общем-то, вот, наверное, вот я не знаю, надо, конечно, у специалистов проконсультироваться, но мне кажется, что бомбардировка Казани в 18 году красной авиации – это первый пример в истории военной авиации, когда вот так массированно была предпринята бомбардировка гражданского именно населения, как, так сказать, элемент, как акт устрашения такого своеобразного. Интересно, что тылы, к сожалению, росли в народной армии быстрее, чем чем строевые части. На 1 сентября 2018 года в частях Народной армии было, ну, в рядах Народной армии, скажем так, более 120 тысяч человек, 121 тысяча называется. После взятия Казани реально было на всех фронтовых линиях из 120 тысяч 15 тысяч. Остальные тыловые учреждения либо на бумаге только, так сказать, существовали, а на практике их не было на самом деле. Наверное, проблема была в том, что идея учительного собрания, под знаменем которой воевала Народная армия, она стала все больше тускнеть. То есть, в общем, нужна была какая-то единая твердая власть. Абсолютно. Учительное собрание воспринималось как расплывчатый лозунг, совершенно непонятный. Камуч не мог из своих рядов выдвинуть никакого харизматичного, яркого лидера. И поэтому социальная опора власти эсеров начала распадаться, разлагаться. Поэтому, в общем, я бы сказал, даже с рабочими Камуч начал конфликтовать постепенно. И поэтому, конечно, вот эта политическая неустроенность тыла влияла на положение фронта. Ну, вот здесь опять-таки, наверное, я бы можно привести цитату из российской контрреволюции генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина, который очень интересно оценивал качественное состояние новобранцев, приходивших в ряды Народной армии в конце лета 18 года. «Сочувствующая большевикам морально наиболее темная и материально бедная часть крестьянства дала тот контингент солдат белым в Поволжье, который только ждал случая, чтобы дезертировать, разбегаясь по домам или переходя на сторону противника. На противоположном полюсе отслаивались новобранцы преимущественно из Вятской, Пермской и Уфимской губерний, из наиболее культурных и зажиточных элементов крестьянства. Они все теснее примыкали к своему офицерству. Героический пример ближайших командиров много говорил их патриотическому чувству. Обретая веру в свое офицерство, они прониклись убеждением необходимости вести беспощадную борьбу с большевиками, притом в общегосударственном масштабе. Они-то и составили тот солдатский элемент, который, прочно спаявшись морально с добровольцами и офицерством, явился фактической силой народной армии. Наконец, середняцкий элемент, составлявший массу поволжского крестьянства со своей колеблющейся политической психологией, дал Народной армии контингент солдат, готовых драться против большевиков лишь постольку поскольку. Эти солдаты хорошо дрались, пока был успех и пока не находились в своем краю. А первые же неудачи тяжело отражались на их духе. В тех случаях, когда Народная армия отступала, очищала их села, они стремились дезертировать, чтобы вернуться к себе». Этим и объясняется недостаточная боевая устойчивость частей Народной армии, сформированных и смобилизованных Самарской, частей Казанской, Симбирской и Саратовской губерний. Крестьянство относилось, особенно вот по губерниям раскладка была интересная, и ни за, и ни против, да, настроения, так сказать, колебались. То есть не было ни большого энтузиазма, ни враждебности. Ну да, шли на призывные пункты, но по инертности власть призывает, надо идти, неважно какая. И высота процента, как писал Климушкин, да, один из деятелей Камуча, и высота процента явившихся состояла в прямой зависимости от расстояния данного пункта от центра и от фронта. Поэтому в таких условиях, в условиях разложения социальной опоры власти, да, в условиях малопонятности лозунга учредительного собрания, в условиях отсутствия ярких лидеров харизматических со стороны власти Камуча в Поволжье, и расширение театра военных действий, усложнение его, да. Воевать было, конечно, сложно, но мужества и доблести не хватало, нужны были наличные силы, которых было очень мало. И вот в этой ситуации удержать Казань, которую Капель так эффектно взял в начале августа 2018 года, было проблематично. Мы продолжим рассказ о жизни и военной деятельности Владимира Оскаровича Капеля в следующих программах. Передачу вела Марина Лобанова. В цикле программ «Под знаменем России. Белые генералы» о Владимире Оскаровиче Капеле рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.